Глава 10. Ящерка. Спустя полчаса Огнеслав вернулся, целым и невредимым. Все облегченно выдохнули, когда он появился из ночного мрака. «И что там видно?» — первой не выдержала Лада, снова вставая в сетке. «Говорю же, свечение было», — ответил Огнеслав задумчиво, подходя к ним. «Как будто вода светилась. Или под водой что?» «Ясно видел. Потом все погасло». «Может, это люди ходили около озерца?» — спросил Добрыня. «Или нелюди, которые обитают в этом чертовом овраге? Те, что поймали нас?» — сказала Лада мрачно. «Не знаю, но люди бы ходили с факелами, а там свет другой, не такой, словно единым покрывалом или полосой светился. Никогда такого не видывал». «Мне боязно, Огнеслав», — вымолвила Заряна. «Не говори более о том». «Прости, Заряночка, напугал тебя своими словами», — вымолвил Огнеслав, приблизившись к сетке девушек. Он положил свою ладонь поверх руки девушки, которой она держалась за прочные веревки. «Не хотел». Заряна смутилась от его горящего взгляда и медленно вытянула ладошку из-под его руки. Огнеслав печально выдохнул и опять устало бухнулся на траву, сказав: «Что-то нехорошо мне, братцы. Я подремлю немного». Он прикрыл глаза и вытянул ноги. Лада же, Добрыня и Заряна еще долго тихо говорили, обсуждая все произошедшее и думая, как спастись. Луна уже взошла на небо и стала немного светлее. Не так страшно. Спустя некоторое время, уставшие, они затихли. Добрыня задремал в своей сети, Огнеслав уже спал, привалившись спиной к стволу дерева. Заряна тоже прикорнула, подложив под щеку руку, чтобы жесткие веревки сети не так сильно врезались в нежную кожу. Ладе не спалось. Она настороженно смотрела по сторонам и чуяла, что место это не только нечистое, но и очень опасное, и что оставаться здесь явная погибель. Мрачные мысли не давали ей успокоиться. В какой-то момент она вспомнила про ящерку, сидящую в ее походной сумке, ту, что подарила ей странная ведьма в Чернигове. Девушка быстро достала питомца из сумы и, посадив на ладонь, печально улыбнулась ей. «Милушка, родная, помоги!» — прошептала Лада ящерке. «Приведи подмогу сюда. Не выбраться нам самим, а Огнешка еще и ранен. Только на тебя надежда». Ящерка замерла, пока девушка говорила, и смотрела на нее горящими черными глазками. Потом тихо пискнула и быстро спрыгнула с рук Лады. Уже через миг проворная хвостатка исчезла в темноте, быстро убегая по зеленой траве. «Надеюсь, та ведающая матушка не солгала», — прошептала одними губами Лада. «И ящерка действительно берегиня». С этими словами Лада устало привалилась к жесткой сетке, обняла рукой Заряну и прикрыла глаза. Яркие лучи восходящего солнца едва освещали утренний лес, а трели птиц наполняли мелодичными звуками сосновый бор. Сеть кто-то качнул сильной рукой, и Лада резко распахнула глаза. «Вот и ты, бедовая! Говорил тебе, не ходи в чертов лог! Не послушалась!» Раздался знакомый голос, и она уставилась на Ярослава, стоявшего рядом с сеткой. «Ярослав!» — воскликнула девушка обрадованно, окидывая взглядом крепкого парня. Она перевела взгляд за его широкие плечи и увидела еще одного дружинника князя, а рядом с ними и волхва Богумила. «Военек! Батюшка!» Остальные пленники в сетях тоже вмиг очнулись от дремы. «Братец, вот радость-то! Освободи нас, а то мы уже в этих капканах со вчера томимся», — выпалил Добрыня. Ярослав, Военек и еще один дружинник князя Мстислава уже подошли к нему, осматривая сетки капканы и то, как они крепились. «Батюшка, как вы нашли-то нас?» — воскликнула Лада, устремив взор на отца. «Послание твое прочел, а потом она прибежала, повела за собой. Прямо сюда!» — — ответил тихо Богумил и протянул дочери в ладони ящерку. Живность быстро перебежала на сетку, а потом и на плечо девушки. Забралась к ней на руку. «Умница моя! Обережная! Сослужила службу добрую!» Похвалила ее Лада и быстро поцеловала в холодную головку. Затем осторожно засунула ящерку в свою сумму на поясе. «Глупость это была, дочка! В лес-то одним идти!» — пожурил Богумил. «Вот, смотри, что из этого вышло!» «А что с Огнеславом?» — спросил военек, тормоша парня, но тот не приходил в себя, так и сидел, привалившись к дереву. «Погоди, дочка, посмотрю Огнешку. Его дикие вепри покусали вчера сильно», — объяснил Добрыня. «Они напали на нас, мы от них побежали, а потом в капканы эти угодили». Волхв приложил руку к голове Огнеслава, пытаясь прощупать его существо и ауру. Хотел понять, отчего молодой человек не приходит в себя. «Все ж пошла сюда», — продолжал Ярослав, недовольно оглядывая Ладиславу и ее названную сестрицу в сетке. Он начал дергать сеть вниз, пытаясь ее сорвать, но ветка даже не дернулась. «И что тебе все не имется-то, неугомонная? Все бы угодить в передрягу какую!» Лада была вынуждена перевести взор на Ярослава и, хмуро взглянув на него, поджала губы. «Сам ты, медведь тугоумный!» — ответила она. «Говорила, пойдем с нами. Может, и не попались бы мы тогда». «Вижу, вы и без нас хорошо с капканами управились. Попались, как зайцы!» — хмыкнул Ярослав, достав топорик, и велел. «А ну, девки, в одну сторону сместитесь!» Они послушались его, и Ярослав ударил со всей силы по сети. «Осторожнее, здесь еще сетки могут быть», — сказал Добрыня, видя, как дружинники кружат между соснами. «Уже видим», — буркнул военек. «А вот и она», — выпалил он и быстро отскочил от сосны. Вмиг из-под земли вылетела сетка, черная веревка отделилась от ствола, и пустая ловушка схлопнулась, повиснув в воздухе. «У каждой сосны, видать, сетка», — добавил другой дружинник. «А ну-ка, военек, подсоби мне!» Дружинник с военегом начали подходить к соснам и, быстро вставая на конец спрятанной сети, отдергивали ногу. Теперь они отчетливо видели под листвой опасные круги. Сети ловушки вылетали, оставаясь пустыми. После военек также начал бить топором сеть, где сидел Добрыня. «Батюшка Богумил, что же с Огнеславом?» — спросила обеспокоенно Заряна. «Жар у него, дочка», — приглушенно ответил Волхв, приведя парня в чувство своей жизненной целебной энергией. «Но ничего, вроде приходит в себя. Ты как, сынок?» «Богумил?» — выдохнул удивленно Огнеслав, едва приходя в себя и видя на поляне брата и двух его друзей. «Как вы отыскали-то нас? Раны на ногах у тебя распухли. Промыть их надобно, а то загноятся», — наставительно сказал Волхв. «Что за чудеса?» — выпалил Ярослав, продолжая бить топором по сети девушек, не в силах разбить ее. «Никогда такого не видел. Ты прав, Ярик. Какая-то дьявольская материя. Топором не разрубить», — подхватил военек, также с другим ратником со всей мочи пытаясь порвать сеть Добрыни. Волхв Богумил подошел к ловушке девушек и провел рукой по поверхности сети. «Это стальной протей», — вымолвил Богумил задумчиво. «Так в будущем будут называть этот материал. Его топором не разрубить. И что это за протей такой? Откуда он здесь взялся?» — удивился военек. «Неведомо мне откуда», — ответил Богумил. «Но наши мастера да кузнецы не ведают еще такого. И как их освободить?» — удрученно вымолвил Ярослав. «Надо размягчить его», — сказал Богумил, положил руки на сетку и добавил. «Помоги-ка мне, Заряна. У тебя тоже получится эта медитация. Как я учил тебя камни лечить». «Я поняла, батюшка», — Кивнула девушка и тоже приложила руки к сетке, чуть прикрыв глаза. «Как сетка засверкает, топором бей!» — велел Богумил. «Добро!» — кивнул Ярослав, приготовившись. Все напряженно замерли, устремив взоры на волхва, Заряну и Ярослава. Как и сказал Богумил, через некоторое время сеть, в которой находились девушки, действительно слегка засверкала. Ярослав, оттянув рукой сеть чуть в сторону, чтобы не задеть девушек, мощно ударил по ней несколько раз топором. Сеть вдруг порвалась, и образовалась довольно большая дыра снизу. Лада первая выпрыгнула из сетки. Оступившись, она неуклюже плюхнулась в высокую траву. Ярослав тут же помог ей подняться на ноги, подхватив за талию и хмуро усмехнулся. «Вот и свободна ты! Заряна, вылазь!» Велел он, помогая выбраться и второй. В это время волхв отошел к Добрыне. И, увы, и Нега тоже получилось разрубить сетку. «Вот это чудо!» — воскликнул Добрыня, едва выбравшись. «Чудо как чудо! Немного энергии, любви и добра мы с Заряной направили в сетку-то. И молодцы разрубили ее!» — улыбнулся волхв Богумил. «Лучше расскажите. Зачем вы в лесу княгиню-то искали?» Так Ярослав сказал. «Так похитили ее нелюди, батюшка!» Уверенно заявила Лада. «Не может того быть!» Ответил ей отец. «Сейчас она в княжеских палатах. К приему заморских купцов готовится». «Как в палатах?» Опешила Лада. «Ну, я же видела, как ее украли!» «Вчера на пиру все гости и бояре Чернигова княгиню Ольгу видели», — заверил девушек Ярослав и, сверкая темным взглядом на Ладу, добавил. «Знать привиделось тебе, непослушная». «Доченька, я и сам с княгиней вечером после пира беседовал недолго», — сказал Богумил. «Пока Ярослав не сказал, что вы в лесу, похоже, заблудились». «Я ничего тогда не понимаю», — пролепетала недоуменно Лада, опуская глаза и чувствуя себя неловко. Все наверняка думали, что она не в себе или лгунья. Нечаянно ее взор зацепился за что-то блестящее в траве. Она проворно наклонилась и подняла кусок кованого медного украшения. Всего несколько звеньев. «Откуда тут вещица эта?» «Покажи, дочка», — попросил Богумил. Взял сплетенные звенья в руку и начал разглядывать. «Кусок женского очелья, как будто», — сказала Лада. «И знакомое оно. Где-то я его видела». «На княгине Ольге, быть может, видела его?» — спросила Заряна, пытаясь оправдать названную сестрицу и доказать всем, что та не лжет о похищении, и княгиня была здесь. «Нет, княгиня в кокошнике с жемчугом была, не в очелье». Все замолчали. А волхв Богумил, чем больше вертел в руках порванное очелье, тем больше мрачнел. Вдруг он обвел всех взглядом и сказал. «Место здесь гиблое. Надо уходить отсюда. Чую энергии темные вокруг». По дороге домой Лада потихоньку рассказала батюшке все подробно о похищении княгини и о том, что боярина спалили лысые серые нелюди, и о том, как на них вчера напали непонятные звери, и о том, что видел Огнеслав свечение под водой на той стороне озерца. Почти до вечера того дня, как они воротились, думал Богумил думу. Все молча сидел в горнице и даже отказался от еды, которую приготовила дочь. А на следующее утро засобирался он куда-то. «Доченька, схожу-ка я снова до того черного лога. Осмотрю там все как следует», — заявил он. «Один, батюшка?» «Может, и один. Может, еще с кем. Ты не беспокойся. То место, где вы в ловушке сети попались, я помню. Стороной обойду. И на зверье лесное у меня успокаивающее слово есть. Ты говорила, что свет с озерца мертвого шел». «Огнеслав видел странное свечение», — кивнула она. «Ты бы не ходил туда, батюшка. Проклятое то место! Сгинешь еще!» «Не могу не пойти, Ладушка. Сердце меня туда зовет. То порванное ожерелье, что ты нашла, это матушке твоей. Как матушке? Она же умерла. Пропала она. Не умерла. В лесу заплутала и не вернулась домой. Он снова достал медные звенья, с благоговением перебирая их в руках. Я сам это ожерелье ковал ей в дар, когда еще в кузне трудился. Рисунок тут приметный. Ни у кого такого не может быть. Оттого оно мне знакомо показалось. Наверное, дочка. Ведьмина любила это ожерелье. Постоянно поверх своих русых кос надевала. И в тот злополучный день, когда в лес ушла и не вернулась, в нем была. Потому мне и надо идти туда. Все там осмотреть как следует, может, что и запримечу. Батюшка, давай я с тобой пойду. Еще чего. Дома сиди. Я сам. Или из соседей мужиков кого возьму. Ушел Богумил около полудня. И к вечеру так и не вернулся. Всю ночь Владислава и Заряна ждали батюшку, не смыкали глаз, а под утро побежали к братмиру Бобру. Просили о помощи, говоря, что с волхвом случилось что-то. Братмир немедля собрал нескольких мужиков, взяв из своих старших трех сыновей, и снарядил отряд в лес. Почти сутки искали волхва, и только на следующий день нашли его в камышах у того самого озерца, в проклятом лагу. Убитого. Сожгли тело волхва Богумила на капище спустя 2 дня, совершив положенную кроду. Отправили душу его с заходом солнца вправь к предкам и роду.